Глава 15. «Защитит меня и ребенка. Это, конечно, хорошо, но...» «Хотелось бы понимать», — произнесла я, не спеша вкладывать руку в Тофлерову пятерню. «Почему вы полагаете, будто мне нужна защита от принца Алурена? И какая выгода с этого вам?» Глаза Белого сузились, сверкнули серо-голубым. Он несколько мгновений разглядывал меня, а потом кивнул. «Идемте, я вам все расскажу. А здесь вас что не устраивает? Вот не люблю, когда меня навязчиво зазывают». «Ничего, кроме того, что здесь нам могут помешать». Будто в ответ на его слова двери распахнулись, я не успела вздрогнуть и посторониться, как мимо пронеслась красная молния. Миг, и между нами, закрывая меня собой, встал Алурен. От него исходила мощь и ярость. Я не видела взгляда, но не удивилась бы, если бы принц начал извергать огонь. С интересом глянула на ледяного, исчезнет, унося свое магическое тело. Буду знать, как он меня защищает. Но нет. Ледяной выдержал взгляд огненного и даже почти остудил его. По крайней мере, мне так показалось. Пока Шесдельгар не сделал резкое, практически неуловимое глазу движение, в ладони на мгновение вспыхнули светящиеся огнем символы, похожие на магическое плетение или печать. Каким-то чудом я заметила, как он бросил это плетение, будто сеть на ледяного. Резко дернул на себя. Это случилось в доли мгновения. Ледяной тоже отреагировать не успел, но я почему-то смогла увидеть. А потом Тофлер вдруг сделался плотнее, реальнее, и я поняла, что Огненный каким-то образом вытащил, призвал его физическое тело к магическому. «Объяснитесь, Шес Алтура!» Резким, обжигающим тоном хлестнул собеседника Алурен. «Что вы делаете в покоях моей Италии?» Ритка, побледнев, мелкими шажочками перебралась ко мне за спину. «Еще бы! Два свирепых принца-дракона — не самое спокойное и безопасное зрелище!» «Насколько мне известно, принцесса Камания против того, чтобы эта девушка была вашей Италией», — отозвался Ледяной. «То, что кокон до сих пор не активирован и вы не объявили о яйце и помолвке, лишь подтверждает это». «Вы строите какие-то планы на мою Италию?» — сквозь зубы выдавил Алурен. «Лада не может оставаться вашей Италией. И все же...» Почти рыкнул Красный. «Я пока еще не отпустил ее, а вы проникли в ее покои, в то время, когда она еще остается моей Италии. Я могу расценить это как заговор. При всем уважении». Губы Ледяного дернулись, искривляясь. «Мне известно больше, чем вам того хотелось бы. Например, что Лада забрала свою Наи. И вашу заодно, в себя. Но этого недостаточно для того, чтобы родить ребенка. Необходимо еще физическое слияние. Она может стать матерью ребенка, а это уже абсолютно иная женщина, никак не Италия, уважаемый Шес. Учитывая обстоятельства, я могу предложить ей намного больше, чем вы, Шес Алурен, и я готов сразиться за обладание Дессой». «Знаете что?» — не выдержала я. «Средневековые замашки оставьте при себе. Дессе, конечно, приятно, что два принца готовы скрестить свои, острые мечи за обладание ею. Но я уж как-нибудь сама решу, хочу ли, чтобы кто-то из вас стал мной обладать, или, может, найду себе другую кандидатуру». «Лада», — Алурен яростно обернулся ко мне. «Я не ваша собственность, принц. И делить себя не позволю. Я вполне могу сама принять решение. И да, в моем мире принято именно так». «Лада, мы хотели поговорить», — напомнил Ледяной. «С интересом выслушаю вас», — кивнула я. «Но с Шесом Дельгаром у нас планы появились раньше. Как вижу, он уже освободился». Не то чтобы мне очень не терпелось повидаться со старейшинами, но желание полетать лишь усиливалось. Да и, что бы ни планировал предложить Ледяной, Его слова про поединок и обладание произвели вовсе не то впечатление, на которое он рассчитывал. «Освободился». А Лорен шагнул ко мне, взял за руку. После обернулся к ледяному. «Вам выделены иные покои в моем замке, Шес Алтура», подчеркнуто холодно произнес Красный. «И здесь я вам бывать запрещаю. Не вынуждайте меня брать вас под стражу, как какого-нибудь». «Как вашу Италию?» — хмыкнул ледяной. «Не играйте с огнем», — выцедил Алурен. В его устах это прозвучало очень уж двояко и грозно. Не выпуская руки, принц вывел меня в холл и оттуда, в свои апартаменты. Он молчал, но, глядя на плотно сжатые губы и горящие почти красным глаза, я готовилась к какому-нибудь выяснению отношений. Однако Лорену удалось меня удивить. Огненный принц завел меня в свои двери, мы прошли через несколько залов, поднялись небольшой внутренней лестницей в один из тех, где я еще не была. Сердце от чего-то сжималось, рука так и ощущала жар мужской ладони. Я едва успевала за ним, настолько быстро и стремительно он шагал. Остановился у выхода на очередную шикарную террасу. Отпустил меня, вытащил из небольшого шкафчика прямо возле двери красный сверкающий камень, коснулся своей груди, словно прикладывая его к ней, и вдруг оказался совершенно обнаженным. Только камень так и остался гореть на коже, разбрасывая сотни узких разноцветных бликов вокруг. Сглотнув, я остановилась, не в силах отвести взгляд от желанного тела. То ли беременность, то ли то самое длительное воздержание сыграли со мной злую шутку, и я внезапно осознала, насколько же истосковалась по этому мужчине, по теплу его тела, по жарким поцелуям и ласковым прикосновениям. Я не собиралась уступать ему, но и сопротивляться было выше моих сил. Так и застыла, глядя на него. Он сделал шаг ко мне, коснулся пальцами щеки. «Лада», — прошептал хрипло и вдруг наклонился вперед, сминая губами губы. Не соображая, что делаю, я вскинула руки ему на плечи, с наслаждением касаясь тех самых объемов, которые заставили меня забыть о реальности еще полгода назад. Упругая кожа, твердые мышцы, сильные плечи и шея, густой каскад волос. Мои руки скользили и скользили с небывалым удовольствием, пока его губы жадно открывали мои. Будто он странствовал полгода по пустыне, иссыхая от жажды, и, наконец, набрел на долгожданный оазис. И я отдавалась его силе, власти, его безумному поцелую. «Лада», — выдохнул Алурен, и я воспользовалась паузой. «Не думай», — шепнула, — «что я так легко уступлю тебе после всего, что ты сделал». Наверное, я говорила это скорее для себя, в напоминание, и в глубине души ждала, что он не станет слушать, что захочет утолить нашу жажду, не только свою, но и мою. Но принц внезапно отстранился, тяжело дыша. «Не представляешь, как я хочу тебя, Лада», — выдал хрипло. «С того самого дня, когда впервые увидел. Все это время. Думать ни о ком не могу, но... Я не знаю, чем может обернуться для тебя наша близость. И пока не буду уверен в твоей безопасности...» Ал внезапно болезненно рыкнул, и я заметила, как увеличившиеся когти вонзились в ладони, выбивая струи крови. Ого, варварский метод себя охладить. Но он подействовал. Принц отступил на шаг, усилием воли втягивая когти обратно, приблизил к себе ладони, и я с удивлением и некоторым восторгом наблюдала, как под его взглядом раны затягиваются, оставляя чистую кожу. «Тогда для чего же ты разделся?» Хотелось спросить, но пока я решалась и пыталась себя остановить, Шес Дельгар и сам произнес: «Драконы летают без одежды, как ты наверняка уже догадалась». «Хм, может, и догадалась бы, если бы подумала об этом. Как-то не приходилось сталкиваться в своей прошлой жизни. Значит, это получается, они тогда с Камании только прилетели?» «Может, и не было никакой бурной ночи, хотя что мешало совместить?» Цепочка воспоминаний повлекла за собой все, что случилось в последние дни. помогла мне унять участившееся дыхание, призвать рассудок. Не знаю, трезвый ли, внутри разливалась горячая истома, на миг даже показалось, что пришел отклик из живота. Ведь рано еще, ребенок пока не может толкаться. Или уже не рано? Ох, а на каком я сроке? На начальном или моему чуду уже полгода? Ничего не понимаю. Надеюсь, старцы подскажут. Пока я копалась в себе, Лорен снова взял мою руку и повел на террасу. «Ничего не бойся», — произнес. «Я не позволю тебе упасть». Я лишь кивнула. Он вдруг остановился, обернулся, взял меня за плечи и прошептал. «Пожалуйста, пообещай мне, что не станешь разговаривать с Тофлером». «Пожалуйста, дай мне самой решать, с кем разговаривать». «Он опасен не только для тебя, Лада. Твой ребенок. Это не ребенок его сестры, понимаешь? Я только хочу, чтобы ты была осторожна. Я боюсь потерять тебя». «Давай сначала послушаем, что скажут твои старейшины», — пробормотала я, стараясь не показывать, насколько меня тронули его слова. «Постой тут». Оставив меня у выхода, он пересек террасу. Только сейчас я обратила внимание, что при всем немалом размере она какая-то пустая, словно каменный выступ, лишь слегка облагороженный в стиле всего дворца. Ни скамьи, ни растений, даже перил нет. А Лорен приблизился к краю и вдруг прыгнул вниз. Не успела я вскрикнуть, как передо мной взмыл потрясающий огненный дракон. По всей красной чешуе словно вились золотисто-огненные языки пламени, а крылья... Да чего же удивительные у него оказались крылья. Красные, огромные, в два раза шире остального немалого тела каждая. При этом тонкие, казалось, лучи солнца просвечивали сквозь них, немыслимо играя красками. А на голове возвышались два изящных огненных рога, завораживая. Дракон смотрел на диво мудрым взглядом, будто опровергая слова о свирепых и неукротимых созданиях. А на его груди горел тот же рубиновый камень. Огненный вытянул ко мне крыло. «Давай, Лада, не бойся, моя магия тебя защитит», — прозвучало в мыслях голосом Алурена. Вздрогнув, я смотрелась в его глаза. «Ты забрался ко мне в голову?» «В этой ипостаси общаться можно только так. Это мое магическое тело говорит с твоим, как тогда, в коконе. Тебе не нужно бояться». «Ох уж эти разговорчивые магические тела», — проворчала я. Не знаю, за что он там держался, но тянуть не стала. Поспешила перейти на чешуйчатую спину. Как ни удивительно, страха высоты совсем не было. Наоборот, появилось предвкушение полета, ветра в лицо. Поскорее пробежав по крылу, не такое уж оно оказалось и тонкое вблизи, я умостилась на небольшой впадине между лопатками, провела ладонью по ярким сверкающим красным чешуйкам, из-под которых исходило горячее тепло. Дракон оттолкнулся от выступа и ринулся вверх, и я едва не задохнулась от восторга. Вокруг внезапно вспыхнули странные огненные символы, начали вытягиваться, оплетаться, беря меня словно в шар. В итоге я оказалась в этой маленькой невидимой кабинке, которая прочно удерживала меня на спине красного дракона и защищала от холода, но при этом не мешала рассматривать, что пожелается. Под нами промелькнула и осталась позади Арра. Пару раз вдали виднелись другие драконы, но мы красной молнией неслись дальше, куда-то на восток. Не удержавшись, я с любопытством коснулась огненной сети. Дракон вдруг вздрогнул всем телом, дернул головой, словно желая посмотреть на меня. «Ты видишь узоры и те?» — раздалось удивленное. «А не должна?» — попыталась я передать так же напрямую в голову. Кричать здесь было бесполезно. Ветер свистел в ушах вместе с гулом рассекаемого воздуха. «Давно?» — вместо ответа спросил Алурен. «Ну вот, когда ты Шесса Алтура вытащил за магическое тело. И ты это увидела?» Судя по тону, так и представлялось, как мчащийся драконий принц хмурится. Точно все с дороги разбегутся. «Что-то не так?» Обычно люди не видят ИТ. Наверное, дело в том, что внутри тебя мой ребенок. Да, скорее всего, это и породило способность. Так, хмурая складка разгладилась, больше случайным встречным инфаркт не грозит. Значит, она потом пройдет? В отличие от него, я не удовлетворилась таким объяснением. Наоборот, вдруг впервые ощутила, что живу. Поняла, насколько дома, в родном мире, выматывала необходимость ходить на работу, сидеть привязанной к маленькой квартирке и считать копейки. Нет, мне не хотелось возвращаться домой. Мне нравилось здесь, если бы еще драконы не были такими авторитарными и вообще всеми из себя принцами, по крайней мере, один из них. «Кто знает», — отозвался Аллурен с некоторой заминкой, и я внезапно осознала, что для меня, ведь потом, может и не наступить. Тоже притихла, оглядывая проносящиеся внизу земли. Какое-то время мы летели молча, я рассматривала городки и деревеньки, мелькавшие внизу. Маленькие, будто игрушечные. Так высоко и на такой скорости мчался дракон. Огненный кряж остался далеко позади, а впереди показалось взволнованное море. Но я не успела напрячься по поводу длительного перелета над гигантской бездной воды, как мой личный транспорт чуть свернул и полетел вдоль побережья. Оттуда издалека постепенно приближались еще одни горы, на этот раз обычные, зеленые, без всяких дымящихся кратеров. «Асмак, город старейших магов», — нарушил нашу ментальную тишину Алурен.